Запись номер 14. Гости. Согласно достаточно молодой быличке, рожденной уже в наши дни, группа подростков пыталась отыскать в болотах вблизи Осиного таинственный лес. Согласно легенде, в этом лесу жили особенные люди, которые могли даровать своим друзьям могущественную силу и знания, если их правильно задобрить. Один из участников компании утверждал, что его прадеды были осиновскими колдунами и могли сотворить невероятные чудеса, от которых у людей вставали волосы дыбом. Со слов молодого парня, от своих стариков ему удалось узнать таинственный способ призвать этих самых волшебных людей. Но сделать это можно было лишь в том лесу, возле огромного камня, из которого выходит вода. Что именно это за камень и почему из него выходит вода, узнать так и не удалось. Да и, собственно, нет никаких гарантий, что информация эта была передана подростку его бабушкой или дедушкой, а не выдумана им самим. Однако, изрядно подготовившись к своему приключению, подростки все же решились отправиться к болотам, чтобы найти тот самый лес. С собой они взяли немного еды, воды и даже старую палатку на случай, если им все же придется заночевать в лесу. Вышли из своей деревни они с восходом солнца, чтобы не тратить ни единого часа от светового дня и уже до темноты успеть достичь своей цели. Несмотря на то, что многие из них, как и их родители, достаточно много времени проводили в местных лесах в поисках ягод и грибов, ориентировались в лесу ребята достаточно плохо, а потому решили не отходить от лесных тропинок и дорог слишком далеко. К тому же в такой дали от родной деревни они уже не единожды сворачивали с одной незнакомой лесной дороги на другую, полагаясь лишь на интуитивные ощущения. Как ни странно, это им помогло. После очередного перекуса на небольшой полянке ребята начали пробираться через густой осиновый лес. За этим лесом их взору впервые открылась панорама бескрайнего болота. В некоторых уголках болота вдали виднелись участки леса, а некоторые участки болота тянулись в буквальном смысле до самого горизонта. Непуганная молодежь, совершенно не отдавая отчета опасности своим действиям, решила пересечь болото в самом затяжном его участке, в надежде попасть на тот самый лес. Несмотря на то, что болотный ковер под ними пугающе пружинил, они достаточно свободно передвигались вглубь болота, пока не уперлись в огромные болотные дыры с черной водой, называемыми продушинами. Здесь же им впервые открылся один из участков леса, который был не то лесным островом посреди болота, не то полуостровом, тянущимся от одного из края в топи. Несмотря на усталость, ребята решили двинуться к обнаруженному участку леса, с аккуратностью минуя все опасные участки болота. Уже зайдя в лес, они решили устроить очередной привал с перекусом, в результате которого решили, что совсем немного побродят здесь, чтобы исследовать место и отправиться домой, потому что силы их были уже на исходе. Часть компании уже даже начала откровенно подшучивать над своим приятелем, называя его горе-наследником осиновских колдунов и предлагая ему позвать своих друзей из ближайшей дыры в болоте. Собравшись последними силами, ребята решили осмотреть лес. Некоторые из компании уже приступили к сбору грибов, а другие от скуки попросту громко смеялись и шутили, упоминая местных фольклорных персонажей в контексте грязных ругательств. Окончательно выбившись из сил и наигравшись первооткрывателей, компания решила отправиться домой тем же путем, которым она и пришла. Тем более, что лес, в котором они осматривались, никак не заканчивался и никаких камней в нем не попадалось. Выбравшись обратно на край болота, они еще раз осмотрелись и решили двинуться в сторону, из которой пришли, как вдруг их кто-то окликнул. Обернувшись в сторону одного из ближайших пролесков, похожих на тот, в котором они только что были, они заметили рослого мужчину в камуфляже и с ружьем в руках. Он громко свистнул, что-то крикнув им и жестами показывая подойти к себе, но, не получив никакой реакции взамен, уверенно двинулся в их сторону. Переглянувшись между собой, подростки очень быстро пришли к единогласному мнению, что мужик им не нравится, и знакомиться они с ним не хотят. Практически сразу же они начали бежать по болоту в сторону, из которой пришли. Остановившись для того, чтобы помочь одному из своих приятелей, провалившихся в болотную жижу, подняться, вся компания заметила, что после очередного громкого свиста с других сторон болота, где виднелись лесные участки, на них выдвинулось еще несколько человек. Не особо разбирая, что их новым знакомым было нужно, подростки лишь прибавили ходу и, невзирая на усталость, продолжили бег. Неизвестно, каким чудом никто из них не погиб, однако очень скоро ребята оказались на опушке осинового леса, с которого и пришли. Перейдя с бега на быстрый шаг и пытаясь отдышаться на ходу, они попытались наскоро разобраться в том, кто их преследовал. Чьи это охотники? Из какой деревни? Почему они их преследуют? Может, они просто хотели что-то спросить? Тогда почему они не отстают и пробежали за ними сквозь все болото? Что-то внутри подсказывало, что это нехорошие люди, и добра от них ждать не следует. Между тем, пока ребята передвигались по лесу, пытаясь рассуждать, они услышали все тот же неприятный свист и голоса мужчин, преследовавших их. Решив, что это точно какие-то психопаты-маньяки, ребята вновь перешли на бег. С большим трудом, пробежав еще несколько километров, компания подростков вновь перешла на шаг, пытаясь восстановить дыхание. Свиста и других посторонних звуков больше не было слышно. К тому же кругом уже был знакомый им с раннего детства лес. Однако ребята решили не расслабляться и продолжить ход, разделившись на две основные группы, на случай, если их все еще преследуют. Зайти в деревню они договорились с разных сторон, и, оповестив домашних, по уговору нужно было бы сразу же отправиться в дом к одному из друзей. Благо, в ближайшие дни он как раз обитал в доме без старших. О случившемся они решили никому не рассказывать. Когда они зашли в деревню, начало уже темнеть. Наскоро перекусив и переодевшись дома, компания вновь собралась на свободной хате, достав пиво, которое было хорошо спрятано в тайнике от родителей. В процессе распития алкоголя в компании вновь встал вопрос о том, кто же их преследовал в лесу, и стоит ли об этом вообще кому-то сообщать. Может, это были просто охотники из соседней деревни, которые лишь хотели спугнуть молодежь подальше от своих охотничьих угодий? Или же все таки какие-то неместные психопаты-маньяки, охотившиеся на людей? Почему тогда они не стреляли? Да и как это вообще возможно? Когда уже было выпито изрядное количество алкоголя, а подростки изрядно окосели, возле дома остановилась незнакомая машина. Сначала компания жутко напряглась, опасаясь, что сегодняшняя погоня может продолжиться. Однако очень скоро оказалось, что это чьи-то знакомые, которые приехали потусить по приглашению одного из друзей. Вечер постепенно превращался в веселую и шумную молодежную пьянку. Очнулись ребята уже рано утром, когда их компанию разбудила бабушка одного из приятелей, которую тот забыл предупредить о том, что останется ночевать у друзей. Устроив небольшой скандал, бабушка отчитала молодежь и пообещала доложить обо всем старшим. Когда утренний скандал утих, подростки начали вспоминать, что же именно с ними приключилось вчера. Пытаясь понять, кто именно пригласил вчерашних гостей, ребята пришли к заключению, что никто их не только не звал, но и даже не был с ними знаком. Вспоминая на трезвую голову детали вчерашних событий, они все больше и больше начинали отдаваться первобытному страху. Гости были примерно их возраста, однако приехали на машине. Марку машины никто не помнил, но помнили, что это была дорогая иномарка. Среди прибывших гостей были по большей части девушки. Некоторые из них играли в бутылочку на чердаке, другие же весело прятались по всему дому, кто-то в подвале, кто в чулане, а кто-то оставался сидеть в основной комнате возле телевизора, продолжая распивать алкоголь. Также ребята помнили, что гости привезли им еще несколько ящиков алкоголя и закуски. Однако ни пустых бутылок, ни какого-либо другого мусора обнаружить так и не удалось. Отчаявшись, компания решила разузнать у соседей, не видели ли те вчера автомобиль, остановившийся у их дома поздно вечером. Соседи же уверенно ответили, что никакого автомобиля вчера здесь не было, попутно обвинив молодых в алкоголизме и наркомании. Внимательно осмотрев грунт под окнами дома, они сами пришли к выводу, что никакой автомобиль здесь остановиться вчера не мог. Побродив по дому с выпученными от страха и непонимания глазами, еще несколько часов парни пришли к выводу, что об этом странном случае они никому рассказывать не будут, а к тому лесу на болотах не подойдут больше никогда даже близко.